Глава 36. Наблюдаю за тем, как Герман с очаровательной улыбкой подходит к Аделаиде. Берет ее за руку, уводит на небольшую площадку между столиками. Они так гармонично смотрятся вместе, просто идеально. Немного завидую Аде и тут же себя одергиваю. Я запретила себе зависть. Я наслаждаюсь чужим счастьем и чужими успехами. Значит, я тоже могу вот так, да? Да. Позволите? Ах, ах, поворачиваюсь. Мы все-таки на «вы»? Только в танго. Он хорош. Плыву. Разве можно отказать? Не будь дурой, Рая. Улыбаясь, протягиваю руку. Вы же помните, что я... Что вы потрясающая партнерша. Это невозможно забыть. Интересно, мои уроки танцев пойдут впрок? Первый шаг, бассе, еще, еще, поворот. То движение ногами, название которого я не могу запомнить. Еще шаг. О, с ним никакие уроки не нужны. Как он ведет и как смотрит. Как это по-настоящему быть в его руках. Он такой, горячий и ледяной одновременно. Качели. Не знаю, почему у меня такое ощущение. Сейчас он словно глыба льда, которую мне предстоит растопить. Если я захочу. Захочу ли я? И в то же время он плазма, текучий огонь, близость которого меня обжигает. Шаг, еще, еще. Эта музыка завораживает. Либертанго Пьяццоллы. Режет мою реальность, как острый нож. У меня спокойная, размеренная, упорядоченная за несколько месяцев жизнь. Шаг, еще. Работа, спорт, встречи с подругами, чтение, театр, дом. Который теперь только мой, и я делаю там, что хочу. Поворот, хиро, шаг. Нет, я и в доме с Борисом делала, что хотела, но постоянно выслушивала от его маман, видела ее поджатые губы. Качели, шаг, еще. Глаза в глаза. Господи, вот когда живешь в этом, не замечаешь. Или просто привыкаешь не замечать, чтобы не портить себе настроение, не устраивать скандалы и сцены. Которые отразятся на всех, в первую очередь на муже. Шаг. Еще. Конечно, я не конфликтовала со свекровью потому, что это была мама моего любимого мужчины. Поворот. Ноги. Боже, скорость, страсть. Я рассудила, что если не стану отвечать на ее придирки, то жить нам будет спокойнее. Надеялась, что со временем эта женщина оценит мое отношение. Ага, три раза. Со временем эта женщина настолько обнаглела, что пыталась меня выгнать из моего же дома. Упс. Спотыкаюсь, натыкаюсь на твердую грудь моего партнера. Вы думаете о чем-то неприятном, Рая? Не нужно. В танго мы думаем только о танго. О том, кто танцует рядом. Вы думаете обо мне? Да. Да. Да, Рая, уже давно. О вас. Шаги. Вперед. Быстрее. Поворот. Ноги. Что он делает ногами? Что делаю я? Мне хочется, хочется уметь красиво. Так как Ада. Как она обводит, тянет носок, поднимает, пристукивает, приставляя. Ух, я снова ошибаюсь и... В танго ты ошибаешься. И идешь дальше. Верно. Мы кружим друг друга, оплетаемся, опутываем взглядами, мыслями, вожделением, страстью, жаждой. Мгновение, и меня пронзает такое острое желание, что у меня сводит все внутри, а он прижимает меня крепко к своему телу, которое я чувствую, все чувствую, чувствую. Боже, оглушена опять. Дышать сложно. Двигаться, двигаться еще, еще вперед. Танго, это просто танго, просто либертанго моей новой жизни. Я не знаю, как мы оказываемся в каком-то кабинете. Почему там полумрак? Почему так остро? Куда делась моя шляпка? Кто расстегивает его рубашку и срывает галстук? Он был в галстуке? Где мой пиджак? Бюстгальтер, губы прямо на кружеве, укус. Боже, да! Моя попа пристроена прямо на стол. Он сдвигает какие-то бумаги и раздвигает мои ноги. Это все еще танго. Трусики тоже куда-то испаряются, сползают по ноге. Он целует там, у кромки чулок. Потом выше. Боже, чем выше любовь, тем ниже поцелуя. Какие у него горячие губы! Как мне хорошо! Что я творю? Я же на работе! Вот так вот сразу! Нет, нет, нет! Нет! Он приостанавливается почти сразу. Прости! Привстаю, поправляю кружево, чулки, опускаю юбку, беру пиджак и снова оказываюсь в кольце рук. Прости. Со мной такого давно не было. Веду себя как неандерталец. Да, Рая. Молчу, пытаюсь дышать и застегнуться. Рая, я могу пригласить вас на ужин? Да. Ох, я по инерции сказала, но я хотела сказать ему «да». Ужин — это хорошо, ужин. Салфетки нужны? Здесь есть уборная. Где мы вообще? Это мой кабинет. Да? Я владелец ресторана. Точно. Ресторатор. Дворжецкий. Боже! Рая, посмотри на меня. Смотрю. А он потирает большим пальцем мою нижнюю губу. Как это чувственно. Ты охренительно танцуешь танго, Рая. Я хочу повторить. Все. До конца.